Глава 14. Ульяна. Вздрагиваю, когда раздается стук в окно. Разговор с Владом выбил меня из колеи. Я не могу поверить, что он так перекрутил случившееся, что теперь я осталась виноватой. Да еще это требование. Извиниться перед стервой? Ну уж нет. И если он думает, что я испугалась и побегу делать так, как он требует, то он сильно ошибается. Я все же воспользуюсь великодушным предложением того противного мужика из салона и позвоню ему, как только соберусь с мыслями. «Ульяна, все в порядке?» Наклонившись к стеклу, заглядывает тот самый мужик, что положил начало череде моих неудач. Смотрю на него и не понимаю, что он от меня хочет, а затем в голове что-то щелкает, и я вспоминаю нашу краткую беседу. Открываю дверь и, забрав сумочку, заставляю себя ответить. «Простите, неприятный разговор дезориентировал, но я уже в норме». «Тогда пойдемте внутрь, выпьем кофе и обсудим масштаб работ». Он придерживает дверь, дожидаясь, пока я выйду на улицу. Стоит мне оказаться на морозном воздухе, как мозг начинает проясняться. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, наблюдая, как Ярослав закрывает дверь моей машины и с улыбкой смотрит на меня. «Прошу», — указывает он на здание автосалона. «Благодарю». Улыбаюсь и прохожу в указанном направлении. Ярослав сразу же проводит нас в свой кабинет и по пути просит приготовить кофе. «Я рад, что вы мне позвонили». Он сидит на диванчике напротив и беззастенчиво разглядывает меня, впрочем, как и я его. Тогда, на заснеженной парковке, мне откровенно было плевать на то, как он выглядит. Мужик-мужик. Я ведь приличная замужняя женщина и не глазею по сторонам. Да и сама авария расстроила меня так сильно, что ее виновник не мог вызвать во мне никаких положительных эмоций. А теперь, когда мой любимый муж упал в моих глазах так низко, что не хочется ничего иного, кроме как перешагнуть через него, лишь бы не заляпаться еще сильнее, я сразу же отмечаю, что Ярослав — интересный и привлекательный мужчина. Русые волосы, серые глаза, широкие плечи, обтянутые серой рубашкой. Автоматически отмечая отсутствие кольца на безымянном пальце, с трудом удерживаясь от того, чтобы не фыркнуть. Наверняка с такой внешностью он ни в чем себе не отказывает. Уверена, что все сотрудницы пускают слюни по своему боссу. Я и не заметила среди них ни одной старше моего возраста. Выводы напрашиваются сами собой. Все мужики — сволочи и кобели. Особенно те, кто могут себе позволить подобный образ жизни. «И почему же?» Наконец-то реагирую на его фразу. «Ну как же?» — усмехается он. «Я помял вашу новенькую машину. Видел, как сильно вы расстроились. Хотелось исправить свой косяк. Я только сегодня вспомнила, что его нужно исправить. Вы предложили, а я не вижу причин сопротивляться этому. Смотрю прямо ему в глаза, не собираясь их отводить. Кофе, Ярослав Игоревич!» Проходит в кабинет секретарши и ставит чашки на стеклянный столик. Все в этом помещении сделано из стекла. Стеклянные стены с видом на демонстрационный зал и приветственную зону. Стены в приемную также выполнены из стекла, но закрыты жалюзи. Столы в кабинете мужчины сделаны с прозрачными столешницами, и невольно хочется думать, что это все лишь от того, что ему нечего скрывать. «Спасибо, Светочка», — кивает мужчина, а я же, услышав имя секретарши, резко перевожу на нее взгляд. Срабатывает внутренняя сирена, кричащая о том, что передо мной еще одна беспринципная дрянь, потому что, судя по ее внешним данным, сложно прийти к иному мнению. Высокая, красивая блондинка с накачанными губами и пышной грудью. Ярик был бы идиотом, если бы не опробовал такую в деле. Боже, в кого я превращаюсь? Я автоматически всех привлекательных мужчин записала в кобели, а их тягу к прекрасному, в виде красивых и утонченных дев на рабочем месте, отнесла к распутству. «Что-то не так?» — спрашивает он. «Похоже, на моем лице отображается весь спектр эмоций, которые я не в состоянии скрыть. Да вот, любуюсь вашей секретаршей». Голос сквозит ехидством, и самое интересное, что мне за это совершенно не стыдно. «Светочка, да, красивая, в нашу породу пошла». «В смысле, в вашу породу?» Замираю с чашкой в руке, не успев поднести ее к губам. «Света — моя родная племянница, дочь старшей сестры». Улыбается мерзавец, наблюдая за тем, как резко вспыхивают мои щеки. Неожиданно. Почему? Кажется, что теперь ему еще интереснее наблюдать за мной. А как же романы на рабочем месте? Считаете, я таким занимаюсь?» Его глаза загораются, а улыбка становится еще более открытой. «У вас нет кольца». Пожимаю плечами, не собираясь делиться с ним дальнейшими выводами. «И о чем это говорит?» «Либо вы не женаты и имеете полное право пользоваться всем, что вам любезно предлагают ваши сотрудницы, либо женаты и намеренно не носите кольцо, все для той же цели». «То есть того варианта, что мне неинтересно менять женщин как перчатки, не может быть?» «Мне, если честно, все равно. Я пожимаю плечами и делаю глоток кофе. Если бы своими глазами не видел, как ваш муж переживает за вас, то решил бы, что вы столкнулись с супружеской неверностью. И теперь проецируете свой опыт на других». Слова этого малознакомого мужчины внезапно задевают за больное, и я понимаю, что слишком засиделась тут. Давайте все же поговорим о моей машине. Ярослав ничего не отвечает, а затем кивает, и дальше мы говорим только о деле. Я оставляю автомобиль в салоне и уже собираюсь вызвать такси, как Ярослав выходит из кабинета вместе с пальто. «Поехали, Ульяна», — говорит он. «Я просто обязан тебя отвезти домой. А мы уже перешли на «ты»?» Смотрю на этого нахального типа, не понимая, что вообще происходит. «Только что», — подмигивает он. «Из чего ты решил, что я поеду с тобой?» «С того, что из-за меня ты осталась без транспорта на несколько дней. Для таких случаев существует такси». «Считай, что твое такси уже прибыло». Внезапно его рука оказывается у меня на пояснице, и Ярослав подталкивает меня к выходу. «И не забывай меня предупреждать хотя бы за час о твоих передвижениях, чтобы я успел приехать». «Не собираешься же ты действительно возить меня везде?» Иду в заданном направлении и даже не возмущаюсь чужой рукой на себе. «Именно это я и планирую делать. Бред. Можешь называть бредом, а можешь совестью. Поехали. Отказ не принимается. Заодно, может, все же поделишься, что у тебя случилось». «Вот это наглость. Почему-то иду, куда сказано. Мне кажется, ты слишком много на себя берешь. Не больше, чем смогу унести». Он открывает пассажирскую дверь для меня. «И отвечая на твое предположение об отсутствии кольца, скажу, что первый вариант верный». «Что?» Он совершенно меня запутал. «Я не женат». Отвечает он и закрывает мою дверь, заставляя меня иначе посмотреть на сложившуюся ситуацию. «Он что, ко мне подкатывает?»